Десятое. После душевного разговора с Аска, Тюики поспешила вступить в новое сообщество, в клуб любителей мусора. А Кале, воспользовавшись ситуацией, попросил всех адептов учения Аска помочь бедной немощной старушке и новоиспеченной сестре найти личные вещи, которые она неосмотрительно выбросила. Вся мусорная туса отправилась на поиски, и вскоре появились результаты. Дырявые варежки, которые они нашли, были вязаны с особой любовью. Их Тюики связала для своего супруга, когда они вместе ходили на лыжах. А в таких ситуациях ковыряешься ты лыжной палкой в тлеющем мусоре или в белоснежных сугробах. Варежки и вообще рукавицы – вещь просто незаменимая. Взяв эти варежки у Тюики под расписку, Криминали отправился в лабораторию. Выезжая с мусорного полигона, Кали увидел на краю гигантской свалки заброшенные дома. Точнее сказать, не дома уже, а остовы с торчащими над мусором печными трубами. Когда-то здесь была небольшая деревушка, но свалка со временем так разрослась, что поглотила ее со всеми потрохами. Сначала жителей, как тараканов, выгнал ядовитый дух, а потом мусор заполнил все улицы, переулки, огороды и дворы. Одни дома сгорели, другие были разобраны. Остались лишь печи, которые у финнов Поволжья считаются священными. В этих семейных очагах приносили жертвы домашним духам и родовым покровителям. Через них общались с богами, молились и просили заступничества у предков. Косточки после жертвоприношений складывали в узелках на полочке и в нише огромных печей. То, что предназначено богам, не должно быть тронуто, осквернено или разрушено. Картина погибшей деревни навевала лютую тоску. Закатное финское солнце выглядело блином на раскаленной до красна сковороде, которую только-только вынули из печки. Недалек был час, когда мусорная свалка поглотит и весь Нижний хутор.